Раздел 7. Штаб плана Д занимал 11 комнат, расположенных на 3 этажах в здании управления обороны. В самой большой из них недавно установили дисплей D3. Он был гораздо больше, чем на Юсино. На экранном устройстве наглядно отражались все энергетические изменения, происходившие в основании японского архипелага. Дисплей был сконструирован 5 лет назад фирмой, выпускавшей приборы электронной оптики. Однако крайняя сложность подключения к компьютеру и чрезвычайно высокая стоимость ограничивали, если не исключали его применение. Как только приступили к осуществлению D-плана, Наката счел необходимым заказать дисплей D3. Первый опытный образец был установлен на Йосино, а второй, уже более совершенный, сейчас установили в штабе. От многочисленных приборов, размещенных на морском дне вокруг японского архипелага, по двум каналам на ультрадлинных и ультракоротких волнах поступали данные о подземных толчках, изменениях в тепловом потоке, рельефе дна материкового склона, распределении гравитационного поля и его элементов. Эти данные принимались 20 скоростными судами и 10 самолетами и через наземную станцию вводились в компьютер штаба. Сюда поступали также данные о крупномасштабных изменениях в распределении гравитационного поля в пространстве, регистрируемые 13 самолетами и 2 вертолетами. 2 специализированных самолета передавали информацию о колебаниях гравитационной постоянной. Кроме того, штаб получал данные от наземных регистрирующих приборов, размещенных по всей Японии в соответствии с проектом прогнозирования землетрясений. Анализировать всю эту информацию, на ее основании составлять трехмерную модель, а затем преобразовывать в сигналы для дисплея, было не под силу одному компьютеру управления обороны. Пришлось привлечь НИИ, корпорации телеграфной и телефонной связи. Разработанный им компьютер большой емкости с голографической памятью соединили к коаксиальным кабелем, позволяющим использовать особую систему уплотнения с верхним диапазоном частот до 60 МГц с компьютером управления обороны. Так что можно было пользоваться обоими компьютерами одновременно. Все работы проводились в невиданно короткие сроки. В ведение штаба полностью перешла 5-я лаборатория НИИ в Йокосука. За ним теперь числились, кроме Такацуки, еще 2 сторожевых судна — Ямагута и Харукадзе, а также самый крупный новейший корабль сил морской самообороны «Харуна», водоизмещением в 4700 тонн. В течение месяца в распоряжение штаба должны были поступить ледокол «Фудзи» и подводная лодка «Кайрю», полгода назад спущенные на воду в Кобе и сейчас проходившие испытания. Таким образом, штаб теперь располагал 1/3 всех судов сил морской самообороны. Дисплей начал работать, хотя в действие было введено менее половины цепей. По мере увеличения числа контрольных приборов росло и количество данных. Объем поступающей информации возрастал в геометрической прогрессии, все больше проясняя происходящее под японским архипелагом явление. Наката, прихватив спальный мешок, теперь поселился в штабе. Последнее время с ним творилось что-то неладное. Временами его мучил странный озноб, появлялось ощущение отрешенности. «Значительно увеличилось давление со стороны Японского моря», — проговорил Наката, разглядывая на экране светящееся трехмерное изображение японских островов в окружении мерцающих разноцветных точек и линий. «Этого я вовсе не предполагал». За последнюю неделю на Ямато втрое возрос тепловой поток, отозвался молодой сотрудник из управления метеорологии. Может произойти извержение. На полуострове Ното в ближайшее время возможно землетрясение, заметил приват-доцент Масита из НИИ сейсмологии. Меня больше волнует накопление энергии вдоль структурной линии Иотайгава Сидзуока, вступил в разговор сотрудник Государственного института геодезии и картографии. Расчеты показывают, что величина накопившейся энергии давно превысила предел упругости коры. Меж тем энергия почти не высвобождается, а напротив накапливается, превышая теоретический уровень. Пока происходят лишь незначительные явления. Слабые землетрясения вдоль большого грабена в Мацумото и некоторое поднятие почвы между Омати и Такада. «Накато-сан, как вы считаете, — спросил Масита, — не происходит ли под японским архипелагом совершенно неведомое до сих пор явление? Создается впечатление, что нижний поток вещества мантии прошел под японским архипелагом и вырвался в Японское море». «Нельзя сказать, что такое уж неведомое». Наката взял мел и начертил на доске схему. «Подобные процессы мы постоянно наблюдаем». «Фронт замкнутого циклона», — воскликнул сотрудник управления метеорологии. «Но разве под землей, на глубине 700 километров, возможно, на гораздо меньшей глубине образовалась горизонтальная дыра», — сказал Наката. «Давайте вечером серьезно займемся моделированием». В числе пяти сотрудников, разместившихся в комнате с дисплеем, был и Юкинага. Все сложные расчеты производились ночью, когда компьютер управления обороны бывал свободен, так что частенько не спали до утра. Рядом оборудовали комнату для отдыха. Юкинага пару дней назад, как и Наката, перебрался на жительство в штаб. На этот раз к моделированию приступили только в 2 часа ночи. Каждый взял на себя управление двумя устройствами ввода данных. Юкинага управлял еще и видеокамерой, производившей съемку каждой координаты на дисплее. Наката наблюдал за трехмерным экраном. Не прошло и 2 минут, как он изумленно воскликнул: «Стоп! Все сюда!» Все собрались вокруг Накаты. Юкинага посмотрел на похожий на огромный прямоугольный водоем экран, и у него перехватило дыхание. Очерченный фосфоресцирующей линией японский архипелаг был расколот по самой середине и накренился. Светящаяся оранжево-красная завеса, окружавшая острова, то блекла, то становилась ярче, отражая распределение энергии. «Что, утонуло?» — дрожащим голосом спросил Юкинага. «Утонуло и безвозвратно», — жестко сказал Наката. «К тому же, прежде чем затонуть, раскололось».